Глава 17. Но походу действительно всерьез, потому что уже через 10 минут я забила в багажник скутера несколько шмоток, которые пришлось взять для отвода глаз, и отправилась по нужному адресу. Отель был в центре города, прямо напротив озера. Двухэтажное здание, с одной стороны от него ЗАГС, с другой маленький торговый центр, за которым обнаружилось два больших мусорных бака. Я вздохнула, качая головой. Капец, конечно, но что делать? Ольга не кажется мне великой злодейкой, творящей каждый день противозаконные дела. Вполне логично, что платье она скинет в ближайший бак. Не в этот, так где-то во дворах. Я подошла к бакам, осмотрелась. Вообще удачное расположение. Увидеть меня можно из окон дома позади, но вряд ли там возникнут вопросы. Если кто-то выйдет через служебный выход из торгового центра, тогда да. Я открыла бак, вздохнув, нацепила купленные резиновые перчатки и принялась аккуратно разгребать. С первым не повезло, а вот во втором ждал успех почти сразу. Под верхними пакетами нашелся нужный мне, черный мусорный, развернув который, я увидела то, что искала. А это значит, что ветер был прав. Ольга действительно причастна к случившемуся с ее сестрой. Остается только выяснить, зачем ей это нужно, и прижать к стене. Я позвонила ветру и рассказала о находке. Он посмеялся. Конечно, не ему же пришлось копаться в мусорных баках средь бела дня. Хотя он мог бы замаскироваться под бомжа, и никаких проблем. А мне вот пришлось в истинном, так сказать, обличии. Полагаю, Ольга не часто практикуется в преступлениях, заметил после. Я сидела на скамейке у озера и ела мороженое. Плохо заметает следы? Ага. Она была уверена, что ее план будет исполнен идеально. Смотри, что получается. В доме появляется сторонний человек, который плотно общается с Савицкой. Согласись, спроси тебя, насколько Савицкая в своем уме, ты бы заколебалась, прежде чем ответить. Возможно. Так вот. Ты видишь каждый день даму, которая пребывает в мифических эзотерических туманах. К тому же утверждает, что видит привидения. Только она одна, кстати, видит. И вот ей является мать в похоронном платье и зовет за собой. И в ту же ночь Савицкая выходит из окна. Они думают, это самоубийство? Я даже есть перестала от изумления. Такая мысль никак не могла прийти мне в голову. Максимум случайность. Поверь, в свете подобных описаний менты подумают о таком варианте развития событий. Твои слова мало что дадут, кроме подтверждения того, что дама была не в себе. А уж Ольга повернет все так, как нужно ей. И дело закроют. Точнее, так было бы, если бы Карташов вдруг не вернулся ночью домой. Он сказал, что хотел переночевать в городской квартире, но потом передумал. Я продолжила есть, размышляя над словами ветра. Выходит, складно. Но нужен мотив. Без него мы ничего не докажем. Вы ведь были вместе в галерее? Спросил ветер осторожно. Я хмыкнула. Ты же знаешь, что да. Сам говорил, что присматриваешь за мной. Не все время. Ну да, знаю, что он отвез тебя домой и уехал. Прости. За что? Что лезешь в мою личную жизнь? Да бога ради. Там все равно пусто, как в чистом поле. Только ветер и свищет. Он шутку оценил и посмеялся. Уверен, ты встретишь человека, который оценит себя по достоинству. Сказал серьезно. Поймет, какая ты на самом деле. Ага. Опытным путем мы выяснили, что это не Вадим и не Карташов. Других пока не наблюдается. Ветер промолчал. Я подумала, что надоело ему страданиями о личной жизни, и поспешно спросила. Про Ольгу никаких интересных данных не накопал? Кое-что есть. Кстати, она твоя коллега в какой-то степени. В каком плане? Нахмурилась я. Увлекалась живописью, окончила художественную школу. Говорят, ей пророчили большое будущее, но мечтам было не суждено сбыться. Почему? В лето после окончания школы у нее случился нервный срыв. Загремела на пару месяцев в больничку, а сразу после выписки начала встречаться с Карташовым. Как только ей исполнилось 18, они поженились. «Интересно», – пробормотала я. «Более чем. Люди утверждают, что до больнички Кирилла в жизни Ольги в принципе не существовало. По крайней мере, о нем никто не знал». Девушка не сбегала по ночам на свидание, не прятала ухажера. Я к этому веду. То есть жила себе спокойно, рисовала картинки, готовилась поступать в художку, потом резко загремела в психушку, а следом вышла замуж за Карташова. Примерно так. Уверен, свадьба состоялась спустя время, потому что ждали совершеннолетия Ольги. Живопись после вступления в брак Ольга забросила, в институт поступила только спустя год. Училась на заочном по специальности искусствоведение. Еще закончила школу имиджа по специальности стилист-визажист. Но, по всей видимости, только для себя, потому что никогда не работала. Я задумчиво покусала губу. Кирилл говорил, что бросил свою возлюбленную ради Ольги, и что их брак основан на выгодных условиях. Другими словами, женившись на Ольге, он получил доступ к деньгам, которые так были нужны ему. Я-то думала, Ольга была в него влюблена, и потому пошла замуж, хотя я понимала, что о взаимности нет речи. Но выходит, что она и о Кирилле как будто не знала. «Странно все это», – пробормотала вслух. Ветер со мной согласился. «Но что могло такого произойти?» «Будем разбираться. Хотя большой вопрос, имеет ли это отношение к тому, что произошло сейчас. По виду у Кирилла и Ольги нет разногласий, так что она могла действовать, исходя из собственных соображений. Кстати, ты говорила, ей кто-то звонил, но по ее номеру в это время никаких звонков не было. У нее есть еще один номер?» «Вероятно. И оформлен точно не на нее. Это я тоже успел проверить». «Как хорошо быть тобой!» Ветер сдавленно усмехнулся. «Может, мне поговорить с Кириллом об Ольге?» — задала вопрос. «Не надо. Мы не знаем, насколько он замешан в этой истории». «Я думаю, что не замешан», — перебила я. «Он ведь спас Савицкую, а мог этого не делать. И уж точно не стал бы появляться дома, зная, что там происходит». «Ты его защищаешь?» Мне показалось, что ветер улыбнулся. Я покраснела. «Ты же не говорил, что в нем надо видеть только плохое», — буркнула в ответ. «Не надо, конечно, но...» Он замолк на несколько секунд. «Ты верно заметила, что вам не по пути. Не забывай об этом». «Поверь, я помню», — сердито ответила я. Тут меня посетила новая мысль, и я тут же поделилась ей с ветром. «Послушай, если Ольга стилист-визажист, значит, отлично владеет косметикой». «И?» – не понял Саша. «Я нашла у нее в комнате чек на покупку нескольких кремов для снятия макияжа, а в косметичке был только один, наполовину использованный. Что, если она гримировалась под привидение?» «Скорее для того, чтобы быть более похожей на мать». «Да, это не лишено смысла. Хороший макияж плюс сходство с матерью, и Ольга могла легко задурить голову доверчивой сестре». «И снова, будь осторожна, Ирен, ты рискуешь». «Все будет хорошо», – ответила я оптимистично, даже не догадываясь в тот момент, насколько я не права. Я пристроила скутер на парковке возле больницы. В холле немного потопталась, не зная, куда податься. Два больших крыла, в которых кипит жизнь, все снуют туда-сюда. А я Савицкая никто, вряд ли меня пустят в реанимацию. Дурацкая идея, конечно. Надеюсь, отключить Алене Дмитриевне жизнеобеспечение или просто придушить подушкой не так просто, как кажется мне здесь. Внимание не обращает ни на кого от слова совсем. Я уже решила удалиться, когда увидела входящего в здание Кирилла. Только хотела окликнуть и подойти, как появилась Ольга. Я снова поразилась тому, как уверенно она себя держит. Ничего не осталось от прежнего образа. Правда, Кирилл смог сбить с нее уверенность, схватил за локоть и, притянув к себе, что-то сказал на ухо. Даже с расстояния было видно. Он злится. Ольга нахмурилась, дернулась, вырывая руку. Вместе они пошли на выход, а я аккуратно за ними. Приметив машину Кирилла, приблизилась к ней с другой стороны и замерла на корточках за соседней. Надеюсь, меня не засекут, иначе объясняться будет сложно. «Не понимаю причин твоего негодования», — услышала Ольгин голос. «Перестань строить из себя дуру», — тихо, но угрожающе заметил Карташов. «Мы оба знаем, что это ты подстроила падение Алены». «Да ты что?» — хмыкнула Ольга. А я почувствовала сигаретный дым и удивленно вздернула брови. «Она еще и курит, когда у нее нет депрессии. Непостижимая женщина». «Ты совсем потеряла границы, Оля. Если тебе нужны деньги, пусть их зарабатывает твой любовник. Убивать ради этого сестру – плохое решение. Или ты забыла, чем подобное закончилось в прошлый раз?» «Я не забыла», – процедила Ольга. «Я только губы кусала, пытаясь понять, о чем речь. Как бы я могла забыть, когда ты передо мной? Лучшее напоминание. Тогда произошел несчастный случай, мы вроде договорились, как и сейчас. Я была в отеле. Не веришь, проверь. А теперь отвези меня домой. Хлопнула дверца машины, потом другая, завелся двигатель. Я подождала, пока машина покинет парковку, только потом встала. Капец. Что это вообще было сейчас? Столько информации за пару минут хоть записывай. Во-первых, у Ольги есть любовник, о чем Кирилл знает. Возможно, даже знает, кто он. Во-вторых, Ольге нужны деньги. В-третьих, тот же Кирилл уверен, что Ольга причастна к падению Алены. И она, в общем-то, не сильно это отрицала, потому что уверена, что это нельзя доказать. А еще был какой-то прошлый раз. Какой-то несчастный случай, который, по всей видимости, оказался не таким уж случайным. То есть тот, кто ей звонил, действительно знал, о чем говорил. Ольга кого-то убила? Но почему Кирилл ее покрывает? Ведь он именно покрывает. И тут в голове сошлось. Лето после школы, нервный срыв Ольги, отношения с Кириллом, свадьба. После смерти отца она отписала мужу свою долю в фирме. Что если она таким образом расплачивается с Кириллом за его молчание? О, боже мой! Я бестолково прошлась по парковке туда-сюда, пытаясь оценить данную мысль и как я к ней отношусь. Выходил полный кошмар. Кирилл должен был не просто знать. Должно было быть что-то, чем он мог ее шантажировать. Слова к делу не пришьешь, как говорится. А они даже знакомы не были, чтобы ему кто-то поверил. И он променял доказательства ее вины на сытую жизнь? Капец, протянула я. Доверие к Кириллу сразу пошло на убыль. Это же сокрытие преступления. Убийца осталась на свободе и спустя годы снова принялась за старое. Выкинула в окно родную сестру. Пусть не своими руками, но все же. А Кирилл остается спокойным, словно ничего такого не произошло. Конечно, он ведь свое получил. Он богат, красив, успешен. Его жизнь стабильна и такая, какой он мечтал. И цену, которую он заплатил за это, Кирилл считает адекватной. Бросить любимую девушку и промолчать об убийстве. Понятно, что ни о какой любви в браке не шло речи. Любить убийцу так же сложно, как любить того, кто держит тебя на крючке и может засадить за решетку. И, конечно, они жили каждой своей жизнью, со временем даже перестав скрывать данный факт от окружающих. У Кирилла много женщин, у Ольги любовник. Почему они не разведутся? Ведь он получил фирму, что ему еще нужно от Ольги? Разошлись бы, зажили спокойно. Впрочем, этот вопрос меня волновал меньше всего. Что теперь делать-то? У меня есть доказательства причастности Ольги, но сама я ничего не могу. Сказать ветру пусть он решает. А что тут решать? Мы и так думали на Ольгу. Нужно узнать больше о том, почему они поженились. Закончила я, пересказав ветру то, что услышала. Я работаю над этим, ответил он неопределенно. Сложно найти зацепки. Прошло слишком много времени. Это должно быть как-то связано с Ольгой. Или с кем-то ее из окружения, иначе не получается. Если она убила кого-то, то была причина. Какая может быть причина для убийства у 17-летней девчонки? Это ты мне расскажи. Ты же у нас великий сыщик. Детская травма – это то, что первое приходит на ум. Мать умерла в родах. Отец, как я поняла, давал им достаточно внимания. Алена Дмитриевна рассказывала, что у него после смерти жены серьезных отношений не было. Один раз только, но там не сложилось, потому что невеста погибла. Я замолчала на секунду, а потом выпалила. «Только не говори, что ты подумал?» «Нет, не подумал. Но проверить стоит. Как она погибла?» «Понятия не имею. Савицкая сказала об этом вскользь и перевела тему». «Ладно, я поищу погибшую невесту. Думаю, это не так сложно. Отзвонюсь по этой теме. По девчонкам ничего не слышно?» «В школе глухо», вздохнула я. Такое ощущение, что Мила и Катя специально до всех отстранили, чтобы нельзя было найти зацепок. Вряд ли они предполагали, что их игры скверно закончатся. Скорее, не хотели быть наказанными. У них было дело, которое их вдохновляло. Как к нему отнесутся взрослые, было неясно, поэтому решили скрываться. Проще, чем пытаться объяснить, остаться непонятым и быть наказанным. А учитывая отношения с родителями, именно так все бы и вышло. Мать Милы не разжилась списком. Пока ничего не присылала, но еще даже суток не прошло. Я могу попросить взломать их базу данных. Попроси, согласилась я. Неизвестно, получится у Натальи или нет, а время действительно поджимает. Повесив трубку, я заставила себя переключиться на девочек. Хотя, конечно, мои мысли то и дело перескакивали на эту семейку из рыцарского замка. Остается надеяться, что Кирилл действительно озабочен тем, что Ольга пыталась убить свою сестру и не позволит ей повторить попытку. А мне стоит подумать, как еще помочь в поисках девочек, потому что объективно никто другой им не поможет сейчас. Так и вышло, что я позвонила Алене. Конечно, я осознавала, что вряд ли она мне поможет. Но девушка, по крайней мере, несколько раз гуляла с Милой. О чем-то ведь они говорили. Потому что больше никто ничего не знает. Честно сказать, по-дебильному волновалась. Не знала, как ветер отнесется к подобной встрече. И как сама Алена отреагирует, как будет себя вести. Может, раньше она и была дуванчиком. Сейчас ей явно палец в рот не клади. Ответила она сразу. И даже как будто не удивилась. Согласилась встретиться через час в центре. Что ж, уже неплохо. Я просто расспрошу ее о Миле и все. Ничего эдакого. Я села на скутер и двинулась в сторону центра. И все-таки есть много вопросов. Ветер сказал, что они познакомились прошлым летом через Пашу Чашу и проводили вместе много времени. Выходит, жили рядом? Но, как я поняла, это было не здесь. Наталья сказала, что Ирина только 3 месяца назад вернулась в город и решила осесть в нем. Тогда где они все были? Внутри снова щелкнул рычажок. Мое внимание переключилось на ветра. Боже, голова скоро начнет пухнуть от такого количества событий в жизни. Как бы сделать так, чтобы меня хватило на все? Расставлять приоритеты, да? Ой, как все сложно.